Глава 12. Спустившись к завтраку на следующее утро, Пуаро обнаружил весьма немногочисленное общество. Миссис Оливер, все еще не оправившаяся от вчерашних переживаний, завтракала в постели. Майкл Уэймон наскоро выпил чашечку кофе и ушел. За столом сидели только сэр Джордж и преданная мисс Брюс. Поведение сэра Джорджа свидетельствовало о его душевном состоянии. Есть он не мог. Еда на его тарелке была почти не тронута. Небольшую кипу писем, которые положила перед ним мисс Брюс, он сдвинул в сторону. Он пил кофе, но, видимо, делал это совершенно машинально. «Доброе утро, мсье Пуаро», — рассеянно произнес он и снова погрузился в свои мысли. Временами с его губ срывалось горестное бормотание. «Что за чертовщина? Где же она может быть?» «Дознание будет проводиться в четверг в институте», — сказала мисс Брюс. «Только что оттуда позвонили». Ее работодатель посмотрел на нее так, будто не понял, о чем, собственно, идет речь. «Дознание?» — переспросил он. «Ах, да, конечно», — равнодушно произнес он и, несколько раз отхлебнув кофе, сказал. «Женщина непредсказуема. Интересно, они думают, когда что-то делают?» Мисс Брюс поджала губы. Пуаро тут же понял. Нервы у нее страшно взвинчены. «Ходжсон приедет сегодня утром», — сообщила она. «Он хочет договориться с вами об электрификации молочной фермы. А в 12 часов будет...» Сэр Джордж перебил ее. «Я не желаю никого видеть. Отмените все встречи. Черт подери! Неужели вы думаете, что человек может в таком состоянии заниматься делами, когда с ума сходишь от отчаяния?» «Ну, если так, сэр Джордж...» Мисс Брюс что-то пробормотала, вроде «Как вашей милости будет угодно», так обычно разговаривают с клиентами услужливые адвокаты. Однако ее недовольство было очевидно. «Никогда не знаешь, — сказал сэр Джордж, — что у женщины на уме, какую глупость она может затеять. Вы согласны, а?» — обратился он к Пуаро. «Женщины, они непредсказуемы», — с жаром ответил Пуаро, с чисто гальской живостью вскидывая руки и брови. «Казалось бы, все у нас хорошо, — продолжал сэр Джордж. Чертовски обрадовалась новому кольцу, нарядилась, собиралась повеселиться на празднике. В общем, все было нормально. Ни слова дурного, ни ссоры. И вот исчезла, ничего не сказав». «А как быть с письмами, сэр Джордж?» — решилась спросить мисс Брюс. «К черту эти проклятые письма!» — взорвался сэр Джордж и оттолкнул от себя чашку с кофе. Он схватил лежащие около его тарелки письма и швырнул их. «Отвечайте, что хотите, мне нет до них никакого дела!» И обиженно продолжил, скорее уже для себя. «Кажется, я вообще ни на что не способен. Неинтересно даже, добился ли чего этот малый из полиции. Слишком уж нежно он разговаривает». «Я думаю, — сказала мисс Брюс, — в полиции знают, как действовать. У них достаточно возможностей отыскать пропавшего человека». «Они иной раз несколько дней не могут найти ребенка, спрятавшегося в стоге сена, — отозвался сэр Джордж. «Не думаю, сэр Джордж, что леди Стабс прячется в стоге сена». «Если бы я мог что-нибудь предпринять, — повторял безутешный муж. — Вы знаете, пожалуй, я дам объявление в газеты. Запишите, Аманда, хорошо?» Он на минуту задумался. «Вот, Хэтти, пожалуйста, возвращайся домой. Я в полном отчаянии, Джордж. И дайте во все газеты, Аманда». «Леди Стабс не часто читает газеты, сэр Джордж. Ее не интересует ни то, что происходит у нас, ни мировые проблемы». Не удержавшись, ехидничала мисс Брюс, но сэру Джорджу было не до ее колкостей. «Конечно, можно поместить объявление в ВОК», — предложила она. «Возможно, тогда оно попадется ей на глаза». «Куда ходите, но только не мешкайте!» Сэр Джордж был согласен на все. Он поднялся и пошел к двери, но уже взявшись за ручку, вдруг развернулся и подошел к Пуаро. «Послушайте, мсье Пуаро, вы ведь не думаете, что она мертва?» «Я бы не стал торопиться с подобными выводами, сэр Джордж», — сказал Пуаро, не отрывая взгляда от своей кофейной чашки. «Пока для них нет оснований». «Значит, вы все-таки об этом думаете», — мрачно произнес сэр Джордж. «А я не думаю», — вызывающе добавил он. «Я говорю, что с ней все в порядке». Тряхнув головой, он направился к двери и с еще большим вызовом громко ее захлопнул. Пуаро в задумчивости намазывал маслом ломтик подрумяненного хлеба. Когда возникали подозрения, что убита чья-то жена, он всегда, почти автоматически, прежде всего подозревал мужа. Ну, соответственно, в случае гибели мужа он подозревал жену. Но заподозрить сэра Джорджа в том, что он расправился с леди Стабс, даже в голову ему не приходило. Из своих кратких наблюдений он заключил, что сэр Джордж очень предан своей жене. Кроме того, насколько он помнил, а его блестящая память изменяла ему чрезвычайно редко, сэр Джордж весь день находился на лужайке. И когда они с миссис Оливер обнаружили труп и вернулись с ужасной новостью, сэр Джордж все еще был там. Нет, сэр Джордж не имеет отношения к смерти Хэтти. То есть, конечно, если Хэтти мертва. В конце концов, говорил себе Пуаро, действительно, пока еще нет оснований так думать. То, что он только что сказал сэру Джорджу, было вполне логично. И все же в глубине души Пуаро уже не сомневался в худшем. Судя по всему, это было убийство. Двойное убийство. Его размышления прервала мисс Брюс. «Мужчины такие глупцы!» — зло сказала она, чуть ли не со слезами на глазах. «Невероятные глупцы! Во многих отношениях они, конечно, вполне разумны. Но как только дело доходит до женитьбы, выбирают совершенно не то, что им требуется». Пуаро всегда давал людям выговориться. Чем больше он услышит всяких откровений, чем больше людей с ним поговорит, тем лучше. В Мекине почти всегда удается найти и полновесные зерна. «Вы считаете, что это несчастливый брак?» — поддержал он начавшийся разговор. «Гибельный! Да-да, гибельный!» «Вы хотите сказать, что они несчастливы друг с другом?» «Она очень плохо на него влияет во всем». «Вот как! Это любопытно!» А в чем же именно проявляется это пагубное влияние? Она полностью его поработила. Он постоянно у нее на побегушках. Вытягивает из него дорогие подарки, драгоценности и выпросила столько, что невозможно уже все это на себя нацепить. А меха? Два норковых манто. Да еще одно из русских горностаев. Хотела бы я знать, что еще женщине надо, если у нее уже есть два норковых манто и шуба из горностаев. Пуаро покачал головой. «Чего не знаю, того не знаю», — честно сказал он. «А до чего хитра?» — продолжала мисс Брюс. «Лжет на каждом шагу, разыгрывает из себя простушку, особенно в присутствии посторонних. Наверное, ей кажется, что ему это нравится». «И ему действительно это нравилось». «Ах, мужчины!» — продолжала мисс Брюс, и голос ее дрожал от обиды. — Они не ценят ни деловитости, ни бескорыстия, ни преданности, ни прочих прекрасных качеств. С умной, энергичной женой сэр Джордж уже многого бы добился. — Ничего же именно? — спросил Пуаро. — Завоевал бы авторитет в местном обществе. Или прошел бы в парламент. Он намного способнее этого несчастного мистера Мастертона. Вы слышали когда-нибудь, как выступает мистер Мастертон? Говорит всякие банальности, да еще и запинается на каждом слове. Своим положением он целиком обязан жене. Он во всем следует ее рекомендациям. Миссис Мастертон обладает энергией, политическим чутьем и необыкновенно инициативно. Пуаро внутренне содрогнулся, представив себе, что он женат на миссис Мастертон. Но и бровью не повел, совершенно искренне разделяя изумление мисс Брюс достоинствами этой дамы. «Да, она такая», — сказал он и тихо добавил. — Замечательная женщина. — Но сэр Джордж нечистолюбив, — продолжала мисс Брюс. — Его, по-видимому, вполне устраивает тихая здешняя жизнь и роль сельского сквайра. Ему достаточно лишь изредка наезжать в Лондон по делам. А с его талантами он мог бы достичь гораздо большего. Он действительно замечательный человек, мсье Пуаро. Эта женщина никогда его не понимала. Он для нее всего лишь некая машина для производства мехов, драгоценностей и дорогих нарядов. Если бы он был женат на ком-то, кто действительно сумел бы ценить его. Голос у нее опять задрожал, и она замолчала. Пуаро посмотрел на нее с сочувствием. Мисс Брюс была влюблена в сэра Джорджа и безгранично, страстно ему предана. А он, возможно, даже и не догадывался об этой ее преданности, которая совершенно ему была не нужна. Аманда Брюс была для него лишь удобным подспорьем, позволяющим снять с плеч груз повседневных забот. Она отвечала на телефонные звонки, писала письма, нанимала прислугу, распоряжалась кухней, в общем, делала его жизнь спокойной и беззаботной. Едва ли он когда-нибудь воспринимал ее как женщину. И в этом, подозревал Пуаро, таились свои опасности. Женщина может невероятно взвинтить себя, дойти до опасной для нервов грани, когда предмет ее страсти просто ее не замечает. «Хитрая, расчетливая, умная кошка! Вот кто она такая!» — со слезами в голосе сказала мисс Брюс. «Вы сказали, вот кто она такая, а не вот кто она была такая», — заметил Пуаро. «Да, именно так я и сказала. Она наверняка жива и здорова», — презрительно заметила мисс Брюс. «Вероятно, сбежала с каким-нибудь поклонником. Это как раз в ее стиле». «Возможно», — согласился Пуаро. «Такое вполне допустимо». Он взял еще ломтик хлеба, грустно посмотрел на вазочку из-под мармелада и поискал глазами какое-нибудь варенье. Варенья на столе не оказалось, и ему пришлось довольствоваться маслом. — Это единственное объяснение, — сказала мисс Брюс. — Ему такое, конечно, и в голову не придет. — А что, бывали какие-то неприятности из-за мужчин? — деликатно осведомился Пуаро. — Ну что вы, разве она себя выдала бы? — Вы хотите сказать, что ничего такого не замечали? — Она была очень осторожна. Как тут заметишь? — снова посетовала мисс Брюс. — Но вы полагаете, что имели место, как бы это сказать, некие имеющие соответствующую подоплеку действия? — Она явно старалась вскружить голову Майклу Уэйману, — сказала мисс Брюс. — Водила показывает цветники с камелиями. Это в такое-то время года. Делала вид, будто страшно интересуется теннисным павильоном. — Ну, это понятно. Как-никак, автор проекта, а павильон, насколько мне известно, сэр Джордж, решил построить по настоянию жены. — Но она ничего не смыслит в теннисе, — сказала мисс Брюс. — Она вообще к спорту равнодушна. Просто ей хочется сидеть в красивом интерьере и смотреть, как другие носятся и обливаются потом. Да потом она много чего предпринимала, чтобы вскружить голову Майклу Уэйману. Вероятно, добилась бы своего, если бы ему уже не попалась другая рыбка. — промычал Пуаро и положил на ломтик хлеба крошечный кусочек мармелада, который ему все-таки удалось обнаружить. — Так мсье Уэйман поймал другую рыбку? — спросил он и как-то неуверенно принялся жевать свой ломтик. — О, это миссис Легг. Она рекомендовала сэру Джорджу Майкла Уэймана. Она была с ним знакома еще до замужества. В Челси, как я поняла. Ну и, сами понимаете, она ведь занималась живописью. Мне лично она показалась очень привлекательной и образованной женщиной, — осторожно заметил Пуаро. — Ну да, она очень образована, — подтвердила мисс Брюс. У нее университетское образование. На мой взгляд, она могла бы сделать неплохую карьеру, если бы не вышла замуж. — Она давно замужем? — Кажется, около 3 лет. Не думаю, что это удачный брак. — Не сошлись характерами. — Он довольно странный. Как говорится, человек настроения. Никак не может разобраться в самом себе. Я слышала, случается, срывает зло на ней. — Это пустяки, — сказал Пуаро. — Ссоры, примирение — вещь неизбежная, особенно поначалу. Без них, наверное, семейная жизнь была бы скучной. Она массу времени проводит с Майклом Уэйманом. Я думаю, он был в нее влюблен еще до того, как она вышла замуж за Алика Легга. Но с ее стороны это, возможно, всего лишь флирт. И, видимо, мистер Легг от этого не в восторге. Его не поймешь. У него всегда такой отсутствующий вид. Но, кажется, в последнее время он стал мрачнее. Может быть, он вздыхает по леди Стабс? Сама она уж точно в этом не сомневалась. Она думает, стоит ей только пальчиком поманить, и любой мужчина сразу же за ней побежит. Во всяком случае, если она, как вы говорите, с кем-то убежала, то этот кто-то явно не мистер Уэйман. Мистер Уэйман пока еще здесь. — Значит, этот кто-то и есть тот, с кем она тайно встречалась, — сказала мисс Брюс. Она частенько украдкой выскальзывала из дома и одна отправлялась в лес. Она и вчера вечером куда-то уходила. Поначалу все зевала и говорила, что безумно хочет спать, затем поднялась к себе, а буквально через полчаса, смотрю, выходит через боковую дверь в накинутой на голову шали. Пуаро задумчиво смотрел на сидящую напротив него женщину, пытаясь понять, правда ли то, что она говорит о леди Стабс, или все это лишь вызванные ревностью домыслы. Он был уверен, что у миссис Фолли от подобных мыслей вообще не возникало, а миссис Фолли отзнала Хэтти куда лучше, чем мисс Брюс. Ясно, что если бы леди Стабс и в самом деле сбежала с любовником, это как нельзя лучше соответствовало бы чаяниям мисс Брюс. Она бы осталась утешать покинутого мужа и помогла бы ему побыстрее оформить развод, но, скорее всего, все обстояло совсем не так. Однако, если леди Стабс действительно решилась на подобный шаг, то она выбрала для этого самое неподходящее время. «Нет-нет», — подумал Пуаро. «Все-таки вряд ли». Шмыгая носом, мисс Бруис принялась собирать разбросанные по столу письма. «Если сэр Джордж так хочет поместить объявление, придется этим заняться. Хотя, по-моему, это глупо, напрасная трата времени». «О, с добрым утром, миссис Мастертон», — добавила она, когда широко раскрылась дверь, и вошла миссис Мастертон. «Я слышала, что дознание назначено на четверг», — прогудела она своим зычным голосом. «С добрым утром, мсье Пуаро». Мисс Бруис, отвлекшись от писем, спросила: «Чем могу быть полезна, миссис Мастертон?» «Нет-нет, я полагаю, у вас и так слишком много дел. Я просто хотела поблагодарить вас за ваши вчерашние хлопоты. Вы так все замечательно организовали, и вообще вы такая труженица. Мы все вам очень признательны». «Спасибо, миссис Мастертон. Ну, не буду вас больше задерживать. А теперь мне нужно поговорить кое о чем с месье Пуаро». «Буду счастлив вас выслушать, мадам». Пуаро встал и поклонился. Миссис Мастертон опустилась на стул, а мисс Бруис, успевшая принять свой обычный деловой вид, вышла. «Замечательная женщина», — сказала миссис Мастертон. «Не представляю, что бы Стабсы без нее делали. В наше время управляться с таким домом совсем непросто. Бедняжка Хэтти ни за что бы не справилась. Ну, а теперь о деле. Совершенно невероятная история, мсье Пуаро. Я решила спросить, что вы обо всем этом думаете?» «А что думаете вы сами, мадам?» «Как это ни грустно, но, вероятно, в наших краях появился какой-то маньяк. Не из местных, надеюсь. Возможно, кто-то из пациентов психиатрической клиники. Их теперь часто выпускают недолеченными. А кому бы еще могло прийти в голову задушить эту девчонку? Кому она мешала? Ясно, что это мог сделать только ненормальный. Но ведь если это маньяк, он вполне мог задушить и Хэтти Стабс. Она, знаете ли, особым умом не отличалась, бедняжка. Если бы какой-то вполне нормальный с виду мужчина предложил бы ей пойти взглянуть на что-то там в лесу, она, как послушная овечка, пошла бы, ни на миг не заподозрив ничего дурного». «Вы полагаете, что ее тело где-то на территории имения?» «Думаю, да, мсье Пуаро, и оно найдется, как только начнут поиски. Правда, тут 65 акров леса, и придется хорошенько его прочесать. Ведь несчастную могли затащить в кусты или сбросить вниз со склона. Но пусть прихватят ищеек», — посоветовала миссис Мастертон, и сама в этот момент поразительно похожая на ищейку. «Да-да, я сама позвоню начальнику полиции и так ему и скажу». «Очень возможно, что ваши опасения верны, мадам», — сказал Пуаро, прекрасно понимавший, что иного ответа от него и не ждали. «Конечно, верны», — сказала миссис Мастертон. «И, говоря откровенно, мне немного не по себе. Тип-то этот где-то поблизости. Непременно заеду в деревню и накажу матерям, чтобы не выпускали дочерей из дому одних. Да, пренеприятное ощущение, мсье Пуаро, знать, что убийца среди нас». «Одно маленькое соображение, мадам. Как, по-вашему, незнакомый человек мог попасть в лодочный домик? Для этого нужен ключ». «Ну, это-то объяснить очень просто. Она наверняка вышла». «Вышла из домика?» «Да. Видимо, ей стало скучно. Вот и вышла поглазеть по сторонам. Скорее всего, она увидела убитую Хэтти и вышла-то, наверное, потому что услышала шум или крик. И убийце леди Стабс, естественно, пришлось убить ее. Ему ничего не стоило отнести девочку обратно в лодочный домик, бросить ее там и уйти, захлопнув за собой дверь. Замок ведь там французский». Пуаро слегка кивнул. Он не собирался спорить с миссис Мастертон, хотя было очевидно, что если бы Марлин убили не в лодочном домике, то убийца должен был знать об игре. Иначе он не стал бы перетаскивать труп в домик и не старался бы положить именно так, как должна была лежать жертва. Вместо этого Пуаро осторожно сказал: «Сэр Джордж уверен, что его жена жива». «Он так говорит, потому что ему хочется верить в это. Он ее очень любил». И она вдруг неожиданно добавила: «Мне нравится Джордж Стабс. Несмотря на его происхождение и городские привычки, он неплохо освоился в графстве. Единственный его серьезный недостаток — снобизм. Но, в конце концов, это довольно безобидная слабость. В наши дни, мадам, деньги ценятся ничуть не менее, чем благородное происхождение, — откровенно заметил Пуаро. Дорогой мой, я с вами совершенно согласна. Ему и нужды нет строить из себя сноба. Достаточно купить поместье и щедро сорить деньгами, и мы все примчимся сюда, как миленькие. Но он действительно всем нравится, и дело не только в его деньгах. Конечно, тут во многом заслуга Эми Фолиат. Она покровительствовала Стабсом, а здесь с ее мнением считаются. И неудивительно, ведь Фолиат обосновались в этих краях еще во времена Тюдоров. «Фолиаты всегда жили в Насхаусе», — пробормотал себе под нос Пуаро. «Да», — вздохнула миссис Мастертон. «Печально. Война никого не щадит. Молодые цветущие мужчины погибают в сражениях, налог на наследство и прочее, прочее. Ну и вообще, практически никому не под силу содержать огромное имение, и его продают». «Но миссис Фолиат, хотя и потеряла дом, продолжает жить в своих бывших владениях». — Это верно. И вы знаете, ей и дом садовника удалось превратить в настоящее чудо. Вы были внутри? — Нет, мы расстались у дверей. — Не каждому такое придется по вкусу, — сказала миссис Мастертон. — Ютиться в доме садовника и смотреть, как в твоем жилище хозяйничают чужие. Но, по правде говоря, я не думаю, что Эми Фолиат сильно переживает по этому поводу. Собственно, она сама это все и устроила. Безусловно, это она убедила Хэтти жить здесь и постаралась, чтобы та уговорила Джорджа Стабса купить нас. Ей было бы куда больнее видеть свой дом превращенным в гостиницу или учреждение, или если бы в нем понаделали квартир. Ну, мне, пожалуй, пора. У меня полно всяких дел. Не сомневаюсь. И непременно поговорите с начальником полиции относительно ищеек. Миссис Мастертон вдруг разразилась хохотом, страшно напоминающим собачий лай. «Одно время я их разводила», — сказала она. «Кстати, мне многие говорят, что я и сама похожа на ищейку». Пуаро даже слегка опешил, и она тотчас заметила это. «Держу пари, что вы тоже так подумали, мсье Пуаро», — сказала она, продолжая смеяться.